Каких-либо особых сложностей безвременно почивший Виталя контрразведки не доставил. Эксперт, не глядя, подмахнул акт, и тело отправили в морг. Все знали, что день прибытия комиссии ООН будет сумасшедшим. Отягощать его добавочными проблемами не хотелось никому. К полудню сумасшествие обострилось. Очередной переполох возник сразу после окончания предварительной беседы, когда зарубежные гости, покинув президентский дворец, садились в машины, чтобы ехать в Чумахлу, где им должны были предъявить следы варварского артобстрела. Внезапно двое неизвестных в опасной близости от иностранцев начали применять друг против друга приемы кунг-фу. Когда же их повязали, выяснилось, что оба они глухонемые, и что вовсе не драка это была, а жаркая полемика относительно галстука негра. От кардена или не от кардена? В 12 ровно Сашок не выдержал. «Николай Саныч!» — жалобно возопил он, врываясь в кабинет. «У меня по списку 11 лыцких провокаций!» А на проспекте сейчас уже 21-я идет. В отличие от молодой поросли, полковник Выверзнев вел себя все спокойнее и спокойнее. Казалось, нарастающая неразбериха действует на него умиротворяюще. «Серьезно, что ли?» — переспросил он. «Ну так включи их в список делов-то». «Но мы же их не планировали!» «Значит, африкан планировал», — невозмутимо откликнулся Николай Саныч. «А может, так, самотек?» Сашок взялся за пылающий лоб и тихонько застонал. «Мигрень», — осведомился Выверзнев, запуская руку в ящик стола, где хранились таблетки. «Крыша едет», — сдавленно признался Сашок. «Николай Саныч, ну скажите честно, вы что, завербовали африкана? Он что, на нас работает?» «Ну почему же?» — мягко отозвался Выверзнев. «Африкан работал и работает против нас. Просто задачи наши в данном случае полностью совпадают. Застращать комиссию ООН лыцкой угрозой, накалить обстановку...» «В астрал уйду», — безнадежно пообещал Сашок. «Не вздумай. Ты мне еще тут понадобишься!» Полковник вздохнул и, помрачнев, добавил. «Беда, Сашок, в другом. Что-то ни у нас, ни у африкана ни черта пока не выходит. А Павлик где? Вы ж его в Чумахлу откомандировали. А, ну да. Стало быть, поедем с тобой. Надо, видишь ли, встретиться с одним... авторитетом. — С кем? — Сашок не поверил собственным ушам. — С Черепом, — терпеливо пояснил Выверзнев. — Весьма любопытные данные на него поступили. Кстати, африкан утром осматривал краеведческий. На белом мерседесе приезжал. Чуешь, чем пахнет? Безработный Максим Крохтов был оскорблен случившимся на площади до глубины души. Выверзнев его еще таким не видел ни разу. «Нет, ну обидно, Николай Саныч!» Навзрыд жаловался Максим, мечась по кухне и взмахивая черными широкими рукавами приталенной рясы. В углу на спинке стула праздно сиял алый шелк непригодившегося знамени. «Ну я же вас никогда еще не подводил. И вдруг взять, променять меня на какого-то... недоделанного, но хотя бы намекнули заранее, что не доверяете. Но вот так-то зачем же?» «Да ладно тебе!» — миролюбиво проворчал Выверзнев. Он сидел, закинув ногу за ногу, хмурился, курил. «Много курил, полковник. Мы ж тебе за беспокойство заплатили. Какой-никакой, а навар!» — сказал полковник. «Да разве в этом дело?» — тоненько взвыл Максим. — У меня ж ведь тоже гордость есть. Ну, видел я этого вашего волосатого. Ряса болтается, явно чужая, дикция ни к черту. Уже в 10 шагах ни слова не разберешь. А я рясу приталил, вставай, проклятьем выучил. Эх, Николай Саныч, да я его проклятье это так бы на площади грянул, что нас бы тут же, не глядя, в НАТО приняли с перепугу. Комиссия-то не из НАТО, тонко заметил стоящий в дверях Сашок, из ООН. Да это что в лоб, что по лбу. Обидели вы меня, Николай Саныч. Иду домой, как дурак в рясе этой, глаза уж не знаю, куда девать. Домового по дороге встретил, и тот лыбится. Эх! Ладно, Максим, не горюй. Выверзнев погасил сигарету. Ну, какие твои годы? Снимай-ка ты свое облачение. Да поди на часок прогуляйся. Лады? И разобиженный Максим Крохтов ворча отправился переодеваться. Честолюбив, первоклассный будет провокатор. Без огонька в этом деле никак нельзя.